Часть третья. Три года я выслеживал Склиза. Больше тысячи дней болтался по всей стране от Сан-Франциско и до Нью-Йорка, разыскивая этого ублюдка. Жил как придется, таскал кошельки из карманов, постепенно снова становясь оборванцем, кем я, собственно, на самом деле и был. Ехал на попутках, в товарных вагонах и шел пешком. Спал в подъездах, в ночлежках, в чистом поле, в незапертых сараях. В городах в одних бросал кепку на тротуар и жонглировал апельсинами, в других мыл полы и убирал мусор, в третьих воровал. Тащил еду из ресторанных кухонь, деньги из касс, носки и белье из Вулварта, то есть все, что плохо лежит. Стоял в очереди и клевал носом на проповедях в армии спасения. Танцевал на уличных углах чечетку, пел за ужин. Однажды в киношке в Сиэтле заработал $10 у старика, которому захотелось у меня отсосать. В другой раз в Миннеаполисе нашел в сточной канаве стошку. За эти три года десятки людей в десятках мест подходили ко мне и спрашивали, не Уолт ли я чудо-мальчик? В первый раз меня застигли этим вопросом врасплох, но с тех пор я держал наготове. Прости, приятель, никогда о таком не слышал, ты меня с кем-то спутал. И, не слушая продолжения, быстренько приподнимал кепочку и нырял в толпу. Когда я его нашел, мне было почти 18. Через 2 месяца должна была состояться инаугурация Рузвельта. Я стал ростом 5 футов, 5,5 дюймов, и перестал расти. Бутлегеры еще не исчезли, но сухой закон уже дышал на ладан, и все они думали, куда бы опять вложить денежки так, чтобы и не платить налогов. Тогда-то я его и нашел. Сообразил, что Гувер вот-вот сойдет со сцены, и принялся совать нос во все подпольные разливухи. Склиз был придурок и вполне мог не бросить издыхающий бизнес. А если он этим занимался, то, скорее всего, не один, а с кем-нибудь в доле, и в таком случае он должен был обосноваться где-нибудь ближе к дому. Такой вывод позволил мне исключить как западное побережье, так и восточное. Потеряв на них слишком много времени, я... наконец сузил круг и пошел проверять старые лежбища Склиза. Я не нашел его ни в Сент-Луисе, ни в Канзас-Сити или Омахе. И тогда прочесал весь Средний Запад — Милуоки, Цинциннати, Миннеаполис, Чикаго, Детройт. Из Детройта я снова вернулся в Чикаго, куда безуспешно заглядывал уже 3 раза, однако в 4-й мне повезло. Забудьте счастливую тройку. 3 неудачные попытки и аут — но если есть в запасе 4-я, получаешь 1-ю базу. Так что, вернувшись в Чикаго в январе 1933 года, я ее получил, то есть напал на след. След привел в Рокфорд, Иллинойс. И, прокатившись всего-то 80 миль, я его нашел. В 3 часа ночи он сидел на складе, сторожил 200 ящиков свободного от налогов контрабандного канадского ржаного виски. Было бы очень просто пристрелить его сразу на месте. В кармане у меня лежал заряженный револьвер, а учитывая, что револьвер был тот самый, из которого 3 годами раньше застрелился мастер, направить его против Склиза было бы не грешно. Однако у меня был план, который я долго вынашивал. И я не стал его портить. Мне было мало его просто взять и убить. Я хотел, чтобы он знал, кто, за что и почему. Иными словами, чтобы он успел перед смертью все хорошенько прочувствовать. В конце концов, око за око. А если не делать месть сладкой, то на кой она вообще нужна? Так что, входя тогда в ту кондитерскую, я намерен был получить полный набор пирожных. План мой был не совсем простой. В жизни бы я его не изобрел, если бы не вспоминал о ферме в Сиболе или забыл бы те книжки, которые мне читал Эзоп. Одна из них в синем потрепанном переплете была про короля Артура и рыцарей круглого стола. После моего тезки Уолтера Роули эти парни в железных прикидах были самыми моими любимыми героями. И я часто просил Эзопа про них почитать. И когда бы я ни попросил, когда лечил очередную рану или же просто куксился, боясь очередной ступени, Эзоп оставлял учебники, поднимался ко мне и садился рядом, и я навсегда запомнил, как любил тогда слушать рассказы про черных магов и приключения. Оставшись на свете один, я часто их вспоминал. В конце концов, теперь я тоже исполнял обет. Я тоже искал свой святой Грааль. А примерно через год начали происходить удивительные вещи. Волшебная чаша из книжки постепенно стала обретать реальность. Выпей из чаши, и она даст тебе жизнь. Однако моя жизнь, та, которая мне была нужна, могла начаться только со смертью Склиза. Смерть Склиза стала моим Граалем, и я искал ее, чтобы жить. Выпей из чаши, и она даст тебе смерть. Мало-помалу эта вторая чаша, чаша смерти, заменила первую. А я мало-помалу, перебираясь из города в город, придумал, как я его убью. Окончательно план мой сформировался в Линкольне, штат Небраска, где в момент, когда я наклонился над миской благотворительного супчика в лютеранской миссии святого Олафа, меня вдруг осенило, и я, наконец, принял решение. Я насыплю в чашку стряхнины и заставлю ублюдка все выпить. Как встала тогда передо мной эта картина, так потом и стояла перед глазами. Я приставлю ему к виску револьвер и заставлю испить до дна. Потому я не выстрелил, а потихоньку пробрался внутрь, в этот холодный пустой склад в Рокфорде, штат Иллинойс. Я 3 часа, скорчившись, просидел за ящиками, а действовать начал только тогда, когда усталый склиз стал клевать носом. И оказался на удивление спокоен, особенно если учесть, сколько лет пришлось ждать этого мгновения. «Привет, дядюшка», — сказал я шепотом ему в самое ухо. «Давненько не виделись». Ствол я крепко прижал к затылку, а чтобы у склиза не осталось сомнений, для убедительности щелкнул затвором. Над столом, у которого он сидел, тускло горела лампочка в 40 ватт. На столе стояли все необходимые сторожу орудия ночного труда. Термос с кофе, бутылка с ржаным виски, широкий стакан, воскресная газетенка с комиксами и револьвер 38-го калибра. «Уолт?» — сказал он. «Это ты, Уолт?» «Живой и здоровый, дяденька. Твой любимый племянник». «А я ни черта не слышал. Ты как сюда пробрался?» «Положи руки на стол и не оборачивайся. Как только потянешься за револьвером, ты мертвец. Понял?» Он коротко нервно хохотнул. «Ага, понял. Вспомним старые добрые времена. Один сидит на стуле, другой стоит с револьвером. Надеюсь, тебе по душе, что племянник пошел по семейным стопам. На кой тебе это, Уолт? Заткнись. Только вякни ползвука про жалость. Сам заткну раз и навсегда. Господи Иисусе, дай же ты мне хоть опомниться». Я потянул носом воздух. «Чем это тут пахнет, а, дяденька? Не наложил ли ты у нас в штаны, а? А я-то всегда думал, будто ты крутой. 3 долгих года я только и думал, какой же ты у нас крутой!» Рехнулся Уолт. «Я же тебе ничего не сделал. Точно воняет говном. Или это так страхом несет? Может, так воняет твой страх, дорогой дядя Эдди?» Я переложил револьвер в левую руку, а правый снял сумку. И, не давая ему заполнить возникшую паузу в разговоре, который уже начинал действовать мне на нервы, швырнул поверх его головы на стол. «Открой», — сказал я. Пока он расстегивал молнию, я подступил к столу сбоку, забрал его револьвер и опустил в карман. Потом, медленно отводя от затылка ствол, встал перед ним. Теперь я целил ему в лицо, а он сунул руку в сумку и достал из нее содержимое. Сначала бутылочку с завинчивающейся крышкой, в которой было отравленное молоко, а потом серебряный потир. Потир я спер 2 года назад в одном ломбарде и с тех пор носил с собой. Он был не из дорогих, просто с серебряным покрытием, зато с красивой чеканкой, изображавшей всадников и лошадей. А тем вечером я его еще и начистил до блеска. Когда потир оказался на столе рядом с бутылочкой, я отступил 2 шага назад, чтобы лучше видеть всю сцену. Спектакль вот-вот начинался, и я ничего не хотел упустить. Склиз показался мне старым, будто создан был прежде холмов. После нашей последней встречи он постарел 20 лет, а в глазах было столько страданий, столько смятений и боли, что человек послабее мог бы его пожалеть. Я не пожалел. Я хотел его смерти. и даже отыскав у него в лице следы человекообразия, при мысли о том, что сейчас он умрет, просто-таки вспыхнул от радости. «Что это значит?» — сказал он. «Что время принять коктейлю. Наливай себе амиго, а потом выпей за мое здоровье». «Похоже на молоко». «Молоко и есть. На все 100% и даже больше. Прямо из-под буренки. Детское развлечение. Терпеть не могу это дерьмо. Молоко полезное. Укрепляет кости и способствует хорошему настроению». «Ты что-то постарел, дядюшка. И сдается мне, самое время тебе припасть к источнику вечной юности. Молоко способно творить чудеса. Сделаешь пару глоточков, и никогда больше не состаришься». «Стало быть, ты хочешь, чтобы я налил молоко в эту чашку?» «Больше ничего. Налей молоко. Подними чашу повыше, скажи долгих тебе лет, Уолт, и пей. Пей до дна, до последней капли». «А что потом?» «Ничего. Ты окажешь миру большую услугу, Склис. И Бог тебя вознаградит. Здесь ведь яд, так? Может, так, а может, не так. У тебя есть только один способ проверить — псих. Ты, должно быть, совсем спятил, если думаешь, что я буду это пить. Не выпьешь, получишь пулю в лоб. Пей, а вдруг повезет?» «Ага, повезет. Как тому самому парню, который закрутил китайца, да угодил себе по башке». «Заранее-то как узнать? Может, это я просто попугать тебя решил? Может, если выпьешь за здоровье племянничка, я еще и о деле с тобой поговорю». «О деле? О каком деле?» «О том самом. Может, я хочу с тобой посотрудничать? Я ведь на мели, Склис, так что мне нужна работа. Я, может, помощи пришел попросить?» «Да, конечно, я тебе помогу, о чем речь. На кое это молоко? Если надо, я и так утром же поговорю с Бинго». «Ладно, ловлю на слове. Но для начала ты все-таки подзаправишься витамином D». Я шагнул к нему, перегнулся через стол и приставил ствол к подбородку. «И сделаешь это немедленно!» Руки у Склиза затряслись, но он все-таки взял бутылочку и отвинтил крышку. «Не расплескай», — сказал я, когда он наклонил ее над потиром. «Прольешь хоть каплю, спущу курок». Белая жидкость перелилась из сосуда в сосуд, и на стол не упало ни капли. «Хорошо», — сказал я, — «очень хорошо. А теперь поднимай и говори тост». Скунс этот уже обливался потом. Он поднес молоко ко рту, и я полной грудью вдохнул его вонь и был в эту минуту счастлив, потому что он понял, что пьет. Я смотрел, как растет у него в глазах страх, и вдруг тоже задрожал. И не от жалости, не от стыда. Я задрожал от радости. «Да пей же ты, старый хрен», — сказал я. «Раскрывай пасть и давай, делай буль-буль». Он закрыл глаза и начал пить. Выпил бы он или нет, Склис был все равно обречен. Но, по крайней мере, я дал ему каплю надежды. Яд лучше пули. Пуля убивает наверняка, а про яд я мог и наврать. А даже если и не наврал, вдруг ему повезет, и он отравится, да не насмерть. Если дают пусть один, но шанс, хватаешься как за соломинку. Потому Склис зажал пальцами нос и стал пить. И что бы я ни думал об этом подонке, выпил он прописанное лекарство, как полагается хорошему мальчику. Проглотил свою смерть, будто касторку. И ничего, что лил слезы. Глотал воздух и всхлипывал после каждого глотка. Все равно держался он молодцом. Я стоял, как дурак, и ждал, когда подействует яд, и в лице появятся признаки муки. Секунды шли одна за другой. Но этот ублюдок и не думал откидываться. Я-то думал, что все произойдет быстро, что пара глотков, и он сдохнет. А Склис допил до конца и стукнул чашкой о стол, и только тут я сообразил, что молоко нейтрализует стрихнин. «Вот же гад!» — сказал он. «Вот же гад, сукин ты сын долбанный!» Видимо, он заметил мое удивление. Он принял такую дозу, какой можно было свалить слона, но поднялся, опрокинув стул, и ухмыльнулся, как злобный гном, только что выигравший в русскую рулетку. «Стой, где стоишь», — сказал я, указав револьвером место, — «иначе пожалеешь». Он в ответ только рассмеялся. «Кишка тонка, жопа ты, жопа!» И он был прав. Он повернулся, двинулся прочь. А я был не в силах выстрелить. Спина его была отличной мишенью, а я только стоял и смотрел, и никак не мог заставить себя нажать на курок. Он сделал шаг, еще шаг. Он почти уже скрылся в темной глубине склада. Я слушал, как рассыпается дробью, отскакивая от стен, его безумный, издевательский хохот, и это было невыносимо. Но как раз в ту самую секунду, когда я подумал, что все, я дал ему уйти, яд вдруг сработал. Склиз прошел шагов целых 20 или, может быть, даже 30, только дальше он не ушел. А это означало, что самым последним буду смеяться все-таки я. Я услышал, как в горле у него вдруг заклокотало, потом как он упал, а потом я оторвался от места, подошел и увидел, что он лежит, распластавшись на полу, мертвее мертвого. Сначала я даже не поверил, и потому поволок его назад к свету, а волок я его за шиворот носом по цементному полу. Я дотащил его почти до стола и наклонился, чтобы на всякий случай всадить в него пулю, как вдруг сзади раздался голос. «Окей, приятель», — сказал голос. «А теперь брось пушку и подними руки». Я выпустил револьвер, поднял руки, а потом медленно, очень медленно развернулся лицом к вошедшему. На вид он абсолютно ничем не отличался от прочих людей. Обыкновенный парень, лет около 40 или немного постарше. Он был в шикарном синем в полоску костюме, в дорогих черных туфлях, а из нагрудного кармана выглядывал край платка веселенького такого персикового оттенка. В самую первую секунду он было показался мне старше, но это я обманулся из-за седины. А как только взглянул на лицо, сразу увидел, что он никакой не старик. «Ты пришил одного из моих людей», — сказал он. «Нехорошо, малец. Мне плевать, сколько тебе лет. Ты поступил очень плохо и должен быть за это наказан». «Ага, верно», — сказал я. «Убил, ублюдка. Его следовало убить, вот я и убил. Со змеей иначе не поступают. Когда змея заползает в дом, что с ней прикажете делать? Хотите, пристрелите меня, мне все равно. Я сделал, зачем пришел, а на остальное плевать. Если уж умирать, то, по крайней мере, счастливым». Брови у незнакомца от удивления приподнялись на 1/16 дюйма. Маленькая моя речь произвела большое на него впечатление. 2 секунды он думал, а потом мне показалось, что впечатление это хорошее. «Значит, ты хочешь умереть?» — сказал он. «Правильно ли я тебя понял?» «Я такого не говорил. Но револьвер у вас, а не у меня. Так что если вы решите спустить курок, один черт. А если я не стану стрелять? Как, по-твоему, я должен с тобой поступить? Но учитывая, что вы только что потеряли одного из своих людей, вы могли бы решить нанять кого-нибудь взамен. Не знаю, давно ли Склиз проходил у вас по платежке, только наверняка достаточно, чтобы вы уже знали, что это за мешок дерьма. Иначе я тут уже не стоял бы, правда? Валялся бы на полу, как миленький, с дыркой в сердце. Склиз был, конечно, не сахар. Спорить не стану. Вы немного потеряли с ним, мистер. Посчитайте плюсы и минусы и поймете, что лично вы в выигрыше. Чего ж делать вид, будто вам с ним жалко расставаться? Пакость она пакости есть. Какую бы он там работу ни выполнял, я все равно ее выполню лучше. Слово даю. Язык у тебя, малец, точно подвешен неплохо. После того, через что мне пришлось пройти за 3 года, больше у меня, кажется, ничего не осталось. А имя? Имя-то у тебя осталось или тоже потерял? Меня зовут Уолт. И это все? Уолт Роули, сэр. «А знаешь ли ты, Уолт, кто я?» «Нет, сэр, понятия не имею». «Я Бинго Уэлш. Слышал когда-нибудь?» «Конечно, слышал. Вы мистер Чикаго, правая рука босса О'Мелли. Вы главный в лучшей команде, Бинго. Вы стартер, человек, который приводит в движение маховик, а потом все остальное». На такую характеристику Бинго не мог не улыбнуться. Когда второму номеру говорят, что он первый, хочет он или нет, он проглотит лесть. Я же, учитывая, что револьвер все еще смотрел на меня, не очень стремился передавать ему вторую часть того, что о нем говорилось. Коли нашелся способ продлить себе жизнь, я готов был чесать ему спину хоть до петухов. «Окей, Уолт», — сказал он. Можно попробовать. Поработаешь 2-3 месяца, а там поглядим. Назначим тебе, так сказать, испытательный срок. Если спечешься, пеняй на себя. Отправишься в долгое странствие. Куда я отправилась, к Лизе? Такова сделка, малец. Хочешь — соглашайся, не хочешь — отказывайся. По-моему, это по-честному. Если не справлюсь, отрубите мне башку топором. Ну, да с этой мыслью жить можно. С какой стати я должен отказываться? Коли я не смогу вам понравиться, Бинго, то на кой мне, черт, вообще жить?